Исходя из того, какие вещи оставил небесный преподобный Юнь, должно быть, он много узнал о времен пустоши со времен дракона Ханя. Его знания этого места значительно превосходили знания сегодняшних 10 небесных преподобных. Ходили слухи, что император-основатель построил деревню беззаботную в великой пустоши, из-за чего ее было настолько сложно найти. 10 небесных преподобных часто отправляли людей изучать великую пустошь, чтобы найти деревню и избавиться от опасности, которую представлял собой император-основатель. Если деревня беззаботная и вправду находилась в великой пустоши, то географическая карта, оставленная небесным преподобным Юнем, сильно пригодилась императору-основателю. В таком случае, почему тело небесного преподобного Юня оказалось в межбровье великого императора? Цинь Му был сбит с толку. Ло Ушуан и Юэ Тинга были потрясены до глубины души и подняли головы, смотря на квадратную печать. Эта печать сумела пробить давление области высшего сознания, позволяя им освободиться от ее странных законов. Это было попросту невообразимо. Тем не менее, Цинь Му и Шу Цзюнь понимали, что происходит. Так как печать принадлежала великому императору, она могла задействовать его силу и создать относительно безопасное пространство. Эта не печать разрушила область высшего сознания, а великий император. Внезапно Цинь Му предложил: «Небесный мастер Юэ, божественный нож Ло, так как у нас есть печать, то почему бы нам не осмотреться в области высшего сознания?» Ло Ушуан ненадолго засомневался, прежде чем кивнуть. «Хорошо, по крайней мере, у нас может получиться спасти небесного преподобного Хо». Цинь Му посмотрел на Юэ Тинга. Тот больше не вел себя как сумасшедший, от его безумного выражения лица не осталось и следа. Вместо этого его окутала аура мудрости, он начал напоминать командира, строящего стратегию. «Раз у небесного преподобного Му есть подобное сокровище, возможно, у нас получится понять секреты этого места. Для этого путешествия тебе понадобится защитник, и я согласен им стать». Цинь Му моргнул. Юэ Тинга внезапно стал невероятно серьезным, и он все еще не привык к таким стремительным изменениям его поведения. Даос иногда вел себя как сумасшедший, а иногда был зловещим. Сейчас же его разум стал чистым и трезвым. Это сбивало всех вокруг с толку, заставляя их предугадывать, что же он сделает дальше. Хлопнув в ладоши, Юэ Тинга поклонился к земле, напоминая эксперта, постигшего Дао. Он улыбнулся. Юэ Тинга из секты Дао отдает дань своего уважения небесного преподобному Му. «С тех пор, как я оказался в великой пустоши, мой разум помутился. Сегодня редкий день, когда мои мозги в порядке. Небесный преподобный, мне жаль, что я так себя вел на протяжении нашего путешествия». Ло Ушуан прошептал. «Тело тирана Цинь, нам не стоит доверять этому человеку». Цинь Му улыбнулся. «Теперь, когда мы все в одной лодке, у нас нет выбора. Небесный мастер Юэ, ты мудрец райских небес. Как, на твой взгляд, нам стоит исследовать великую пустошь?» Юэ Тинга замолчал, размышляя. Его жизненная ци сформировала бесчисленные звезды, выстроившиеся в огромный вращающийся круг радиусом в 300 метров. Затем он проговорил: «Центр области высшего сознания находится впереди. Даже небесный преподобный Хо застрял в нем, не в силах бежать. Я использую кольцо звезд в качестве часов. Они будут кружиться вокруг своей оси, один их оборот будет равноценным одному дню. Печать будет защищать нас, пока мы будем находиться в центре области высшего сознания. Если мы увидим, что скорость вращения звезд увеличится, то будем знать, что попали под влияние области высшего сознания, и что печать не может защитить нас от ее странности. Когда это произойдет, мы должны будем отступить и немедленно вернуться сюда». Цинь Му похвалил. «Отличная идея». Они сразу же приступили к работе. Цинь Му использовал свое сознание, чтобы управлять печать великого императора, держа ее в воздухе над своей головой. Трое мужчин и дракон осторожно двинулись через пропасть, приближаясь к земле в форме лотоса. Цинь Му оглянулся, смотря на огромный круг из звезд радиусом в 300 метров, медленно вращающийся вокруг своей оси. На самом деле в области высшего сознания менялась не скорость течения времени, а скорость изменения вещества. Здешнее сознание было настолько сильным, что почти останавливало движение вещества, и даже существо вроде небесного преподобного Хо не могло из нее освободиться. К счастью, они находились под защитой печати великого императора и могли безопасно путешествовать по этому замороженному пространству. Приземлившись на землю лотоса, они увидели гигантские корни, пронзившие обе ноги великого императора. Зрелище было поистине пугающим. Размеры физического тела великого императора были сопоставимы разве что с первобытным деревом. Его корни вонзились в землю, их части, торчащие из земли, формировали собой горные хребты. Длина и ширина рек крови, протекающих по этой земле, были поразительными. В них водилось множество странных и страшных существ, которые, вероятно, были рождены из крови великого императора. К счастью, в области высшего сознания эти существа не могли двигаться. Циньму и остальные пролетели мимо горных вершин, смотря вниз. Божественные искусства мастеров создания создавали множество красивых, ослепительных пейзажей. Пролетая мимо них, они чувствовали, будто попали в мир гигантов. Все вокруг казалось неестественно большим. «Ничего здесь не трогайте», — серьезным тоном проговорил Циньму. «Здесь много вещей, созданных сознанием. Остерегайтесь, чтобы их сознание вас не захватило. Если это произойдет, вы больше не будете собой». Шу Цзюнь холодно фыркнул. Циньму говорил, основываясь на том, что произошло с ним самим. Раньше Шу Цзюнь почти удалось захватить сознание парня, но его остановил странный глаз. Несмотря на то, что мастера создания были мертвы, их сознание сохранилось. Их божественные искусства были крайне странными и, вполне возможно, могли вернуться к жизни с помощью сознания. Они постепенно углублялись в землю лотоса, приближаясь к великому императору. Циньму, Юэтинга и остальные время от времени оглядывались на кольцо звезд, проверяя скорость его вращения. Тем не менее, его скорость оставалась неизменной, что сильно их успокаивало. К небесному преподобному Хо оставалось совсем недалеко. Внезапно Циньму ощутил, как его сердце дрогнуло. Он заметил, что скорость вращения кольца становится все выше. До этого оно делало один оборот за день. Теперь же на это уходило совсем мало времени. Они не чувствовали ничего странного, им казалось, что они шагают с нормальной скоростью. Тем не менее, если посмотреть со стороны кольца, то их движения были невообразимо медленными. Область высшего сознания здесь невероятно сильна, она подавляет печать великого императора. Юэтинга тоже заметил, что скорость вращения кольца звезд увеличивается, и поспешно проговорил: «Мы должны немедленно развернуться и уйти, пока это возможно». За то время, пока они говорили, кольцо успело обернуться дважды, то есть за пределами области высшего сознания прошло два дня. Ло Ушуан посмотрел на Циньму, заметив, что на его лице было выражение сомнения. Он смотрел в межбровье великого императора, где находилось физическое тело небесного преподобного Хо. Очевидно, небесный преподобный Хо об этом знал, именно поэтому направился к нему несмотря ни на что. Циньму не планировал спасать небесного преподобного Хо. В прошлом тот был простым, безрассудным и прямолинейным. Тем не менее, откуда он мог знать, остался ли тот таким же? На самом деле он собирался приблизиться к физическому телу небесного преподобного Юня. Он планировал призвать его душу, чтобы расспросить о некоторых вещах. Тем не менее, печать великого императора не сможет защитить их, если они продолжат двигаться вперед. Скорее всего, они тоже оказались бы в ловушке. В этот момент в его голове раздался голос Шу Цзюня. «Малыш, ты не сможешь справиться с областью высшего сознания, используя одну лишь печать великого императора. Тебе понадобится жертвенный алтарь». Сердце Циньму дрогнуло. Он немедленно достал жертвенный алтарь. Тем не менее, пока он его вытаскивал, кольцо звезд совершило 10 оборотов. Для них прошло всего лишь несколько мгновений, но в мире снаружи прошло уже почти полмесяца. Уголки глаз Циньму дрогнули, когда он вытащил алтарь. Его сознание завибрировало, спрашивая: «Шу Цзюнь, что делать дальше?» «Повесь печать на алтарь, затем исполни знания трех корпусов и задействуй сознание великого императора», — серьезным тоном ответил Шу Цзюнь. «Тем не менее, ты должен быть предельно осторожен». Циньму был слегка удивлен. «Осторожен с чем?» Шу Цзюнь некоторое время колебался. За это время кольцо обернулось еще 10 раз. С того момента, как они вошли в область высшего сознания, прошло больше месяца. «Осторожен с чем?» — подгонял его Циньму. «Осторожен с великим императором», — отбросив свои сомнения, ответил Шу Цзюнь. «Как ты думаешь, великий император и вправду мертв?» «Я так не думаю. Если мне удалось выжить, то и у него должны были быть способы сохранить свою жизнь. Несмотря на то, что я не знаю, что с ним собирались сделать мастера создания, великий император виновен в уничтожении великой пустоши. Даже несмотря на то, что он выглядит мертвым, на самом деле он ждет шанса воскреснуть. Когда ты пробудишь высшее сознание великого императора, он воспользуется этой возможностью, чтобы своровать твое физическое тело и перевоплотиться. Цинь Му оглянулся, обнаруживая, что прошло еще 10 дней. Слова Шу Цзюня и вправду были шокирующими. Он подозревал, что именно великий император уничтожил великую пустошь и убил бесчисленных мастеров создания. Тем не менее, он не видел лица человека, сделавшего это, то время как Шу Цзюнь видел. Несмотря на то, что Шу Цзюнь подтвердил его собственную догадку, признал, он все равно был шокирован. «Давай я научу тебя технике под названием «Три вида небесных ионов». Впрочем, я не уверен, что она сможет спасти твое сознание от великого императора». Сознание Шу Цзюня хлынуло, будто волна, передавая технику сознания в голову Цинь Му. Он проговорил: «Я совершенствовал знания трех корпусов. Во время доисторической эпохи они считались высшей техникой сознания. Тем не менее, на самом деле самыми сильными было великое всеобъемлющее сознание великого императора. Я не уверен, что три типа небесных ионов помогут тебе его остановить. Тебе придется слегка изменить мою технику и объединить ее со своими знаниями. Думаю, что тебе такое под силу». Цинь Му быстро изменил технику трех видов небесных ионов, доведя ее до совершенства с помощью своих знаний и добавив в нее три исконных духа бессмертного сознания Бога и руны великого Дао древних богов райских небес. За то время, пока он это делал, звезды позади совершили 170 оборотов. На лбу Цинь Му выступил холодный пот. Собравшись с мыслями, он немедленно выполнил измененные три вида небесных ионов, формируя трое печати небесных ионов в своем третьем глазу. Первая приняла облик небесного герцога с белыми бровями и бородой, сложившего ладони вместе. Вторая печать выглядела как граф земли с телом человека и головой быка, в то время как третья превратилась в небесного императора. Когда три печати сформировались, Цинь Му решительно выполнил знания трех корпусов, и его сознание тут же наполнило жертвенный алтарь, оставленный небесным преподобным Юнем. Печать великого императора на алтаре разразилась ярким сиянием. Сознание внутри тела великого императора взревело и разразилось пламенем. Величественное сияние напоминало разноцветные крылья феникса, его лучи поднялись к алтарю. Из центра жертвенного алтаря вырвался столб света, вонзаясь в печать великого императора. Печать яростно задрожала, лучи света сформировали вокруг нее круг, прежде чем выстрелить во всех направлениях. После этого вспыхнула вторая волна лучей, а после нее третья. Круги света взрывались один за другим, подавляя область высшего сознания. Юэ Тинге, Ло Ушуан и остальные поспешно взглянули на круг звезд и обрадовались. Скорость вращения вернулась к норме. «Небесный преподобный Му, твой план сработал». «Небесный преподобный Му», Юэ Тинге повернулся к Цинь Му, увидев, что тот застыл на месте, широко открыв три своих глаза. На его лбу выступили вены, он обливался потом. Ло Ушуан и Юэ Тинге были шокированы. Они понимали, что с Цинь Му что-то было не так, что-то пытается проникнуть в его межбровье. В конце концов, Юэ Тинге был существом области императорского трона, поэтому сразу понял, что случилось, и встревоженно проговорил: «Однорукий, мы должны ему помочь». Ло Ушуан фыркнул, недовольный тем, что его назвали «Одноруким». Они активировали свою жизненную ци, пытаясь защитить межбровье Цинь Му. Их магическая сила пронзила лоб Цинь Му, и внезапно перед ними показалась поразительная картина. Величественный великий император возвышался посреди бескрайнего пространства, убивая небесного герцога и разрушая его звезды. Закончив, он собрался наброситься на силуэт человека с головой быка, принадлежащий графу земли. В следующий миг голова графа земли упала на землю, великий император разорвал его тело на части. Юэ Тинге посмотрел вперед, увидев силуэт гигантского физического тела небесного императора. Это была третья печать, за которой находился духовный эмбрион Цинь Му. Дело плохо. Ло Ушуан и Юэ Тинге тут же бросились к божественному сокровищу духовного эмбриона Цинь Му. Сила их жизненной ци и сознания росли с каждым мгновением. Добравшись к духовному эмбриону, они стали по сторонам от него и подняли головы, наблюдая, как печать небесного императора подвергается ужасающим атакам великого императора. Глава 957. Великий импипатор, пожалуйста, умри. Если третья печать сломается, сознание великого императора доберется к духовному эмбриону Цинь Му, сокрушит и сотрет его сознание, заполучая контроль над его телом. Техника трех видов небесных ионов, которую ему передал Шу Цзюнь, почти рассыпалась, столкнувшись с сознанием великого императора. Его сознание было сильнее, чем можно было ожидать. Юэтинг и Лоу Шуан нервно подняли взгляды, смотря как великий император сражается с печатью небесного императора. В конце концов, последний был повержен и третья печать разрушилась. Три вида небесных ионов, которыми владел Шу Цзюнь, отличались от версии, доработанной Цинь Му. Небесный императором был последним испытанием его трех видов небесных ионов, что сделало его технику сильнее. Тем не менее, великий император с легкостью ее разрушил. Тем не менее, после разрушения трех печатей видения, созданное сознанием великого императора, тоже значительно ослабло. Юэтинг поднял взгляд к небу, наблюдая, как видение становится все ближе и ближе, разрушая звезды божественного сокровища духовного эмбриона Циньму. Отчего-то начало непрерывно дрожать. Сознание и жизненная ци Юэтинга и Лоу Шуана продолжали накапливаться, увеличивая размеры их тел. Их исконные духи молниеносно спустились на диаграмму Тайцзи посреди божественного сокровища духовного эмбриона Циньму. Они находились в областях императорского трона и непостижимого неба, поэтому их исконные духи тут же затмили собой Циньму. В сравнении с ними духовный эмбрион Циньму казался невероятно маленьким и несущественным. Видение великого императора спустилось, вторгаясь в божественное сокровище духовного эмбриона. Его гигантское лицо посмотрело вниз, с любопытством рассматривая божественное сокровище Циньму. «Обычный мертвец, вроде тебя, смеет поднимать столько шума?» Юэтинга закричал. Жизненная ци за его спиной превратилась в огромный райский дворец. Его исконный дух поднялся в небо, сталкиваясь с видением великого императора. Между тем Лоу Шуан вытащил свой нож и тоже атаковал великого императора. Несмотря на то, что они не были мастерами создания, их совершенствования хватало, чтобы подарить им уверенность в том, что они смогут победить в битве. В этот миг сознание великого императора обрушилось на них, тут же разрушая их сознание. Когда их сознание рухнуло, они потеряли контроль над своими божественными искусствами и жизненной ци. Их шокированные исконные духи упали с неба, используя исконный дух в ближнем бою, прокричал Юэтинг. Лоу Шуан кивнул. Так как божественные искусства были бессильными против видения великого императора, их исконные духи могли сразиться с ним в ближнем бою и, возможно, у них был бы шанс победить. Тем не менее, исконный дух обычно использовался для исполнения божественных искусств, которые убивали противника на большом расстоянии. Использовать его в ближнем бою было не самой хорошей идеей. Проблема состояла в том, что исконный дух не был физическим телом, а энергией духовного эмбриона и души. Поэтому, когда он умирал, душа рассеивалась. Тем не менее, у них не было идей получше, и они были вынуждены прибегнуть к этому способу, чтобы получить шанс одолеть великого императора. Видение великого императора было создано сознанием и не имело физического тела. В его сознании не было жизненной ци, что делало божественные искусства крайне слабыми. Кроме того, у него не было оружия. Таким образом, он был не в силах причинить им серьезный вред. Силуэт великого императора бросился вниз, исконные духи Лоу Шуана и Юэтинга полетели ему навстречу. Тем не менее, за миг до их столкновений прогремел рев дракона и тигра, и из тела великого императора вырвались множественные зловещие драконы, бросившиеся прямо на них. Это божественное искусство воображения, о котором говорил небесный преподобный Му, позволяющее создавать вещи с помощью сознания. Сердце Лоу Шуана и Юэтинга содрогнулись. Подобное божественное искусство создания отличалось от традиционных божественных искусств. Оно принадлежало к совершенно другой системе совершенствования. Божественные искусства современности базировались на рунах. Практики божественных искусств изучали их, после чего воссоздавали их своей цией, формируя различные виды божественных искусств. Во время первого года эпохи дракона Ханя практики божественных искусств изучали руны древних богов, пытаясь понять их значение, что привело к появлению системы рун. К примеру, четыре божественных искусства духа брали свои корни от четырех доисторических древних богов – зеленого дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Божественные искусства Юду базировались на рунах графа Земли, а искусство Сюаньду на небесном герцоге. Кроме того, существовали системы божественных искусств Матери Земли и богов звезд. Этот метод совершенствования просуществовал более миллиона лет. Великие Дао после начала не были созданы с помощью рун. К ним принадлежали дао меча, ножа, боевых искусств, живописи и музыки. Будучи созданными существами после начала мира, они не состояли из рун. Тем не менее, видение великого императора демонстрировало божественное искусство, которое тоже не было частью этой системы и было искусством воображения. Он мог создавать драконов, фениксов, богов, дьяволов и других существ, помогающих ему в бою, с помощью своего сознания. Несмотря на то, что Цинь Му уже использовал этот способ, чтобы создать банкет красавицы даже божественного дракона, он не применял его в бою. Подобный вид боевой техники их шокировал. Божественный дракон, созданный видением великого императора, был в много раз сильнее божественного дракона Цинь Му. Их физические тела были такими же сильными, как и у экспертов области нефритовой столицы. Они сражались, не зная страха. Небо вокруг было наполнено оглушающим ревом драконов. Ло Ушуан и Юэ Тинга были достаточно сильны, чтобы справиться с драконами. Тем не менее, когда те погибали, их тела падали на диаграмму Тайцзи, после чего превращались в потоки сознания, образующие новых драконов. Они не успевали убивать драконов, что сильно их тревожило. Сознание великого императора было слишком сильным. Если они не остановятся, то умрут от истощения. Часть сознания великого императора была направлена на то, чтобы их остановить. Между тем, его видение уменьшилось в размерах и продолжило двигаться в сторону Цинь Му. В следующий миг перед ним показался жертвенный алтарь, над которым поднялась огромная голова. Открыв свои пустые глаза, она шевелила ртом без языка. «Давно не виделись, великий император». Видение великого императора, которое вот-вот должно было спуститься, остановилось, смотря на пустую голову. Он с любопытством спросил: «Шу Цзюнь, один из трех первобытных королей, ты до сих пор жив?» «Да, я еще жив». Сознание огромной головы Шу Цзюня вылетело наружу, превращаясь в огромного мастера создания. Держа голову под мышкой, он рассмеялся. «Хе-хе, ты не верил, что такое возможно, правда? Я сумел выжить в той битве. Великий император, теперь, когда я здесь, убирайся». Видение великого императора холодно вздохнуло, отвечая: «Ты смеешь так говорить, несмотря на то, что проиграл мне? Тьфу». Шу Цзюнь холодно улыбнулся. «Если бы соплеменники не собрались, чтобы вообразить тебя, то разве ты сумел бы одолеть трех первобытных королей, претендующих на трон? Не сбегай, я выдержу 300 раундов битвы с тобой». Видение великого императора хмыкнуло. «Твое тело разрушено, и сознание не успело восстановиться. Битва с тобой не продлится 300 раундов». Его тело исказилось, разделяясь надвое. Одно из них столкнулось с Шу Цзюнем, в то время как второе двинулось к Цинь Му. Шу Цзюнь впал в ярость. «Ты смеешь смотреть на меня свысока? Я покажу тебе знания трех корпусов». Его сознание вспыхнуло, создавая видение множества богов и дьяволов трех корпусов. Их звездный свет превратился в водоворот, из которого хлынули бесчисленные боги и дьяволы. Выглядя так же, как древние боги, они бросились на видение великого императора. «Это и есть твои знания трех корпусов? Разве они смогут одолеть мое великое всепоглощающее сознание?» Видение великого императора рассмеялось и вообразило различных божественных существ, которые столкнулись с Шу Цзюнем. Тот впал в ярость, его огромная голова взмыла в воздух, мчась в сторону великого императора, который, не колеблясь, столкнулся с ней. От удара божественное сокровище духовного эмбриона Цинь Му начало обрушаться. Другое видение великого императора появилось перед духовным эмбрионом Цинь Му, с любопытством его рассматривая. Цинь Му тоже уставился на это существо. Слово «великий» в звании великого императора означало «древний» и «первичный». Так мог называться лишь самый первый и старый небесный императора. Подобное существо не могло не вызвать у него любопытства. Тело тирана дракона Ханя, наконец мы встретились, видение великого императора улыбнулось. Сердце Цинь Му дрогнуло. «Ты слышал обо мне? Я был на собрании Яшмового водоема, когда тебе даровали звание небесного преподобного Му. Вот только тогда я был гостем на собрании райских небес, организованным небесным императором», — ответило видение великого императора. «Вот только к тому времени, как я о тебе услышал, ты уже покинул райские небеса. Я рассержен тем, что мы тогда не встретились». Цинь Му улыбнулся. «Когда я оказался в первом году дракона Ханя, то увидел множество существ, которые добились успеха в будущем. Тем не менее, мне не удалось встретиться со всеми. Полагаю, сейчас ты хочешь захватить мое тело?» Видение великого императора покачало головой. «Я не отбираю твое тело, а лишь одолжу его, чтобы жить». Цинь Му поинтересовался: «Что ты имеешь в виду? Какая здесь разница?» «Разница огромная», — искренне ответил великий император. «Чтобы отобрать твое тело, мне пришлось бы сожрать твою душу и заменить ее Сри. Но использование его для жизни не требует этого, это более высокий уровень. Души важны для вас, но нам они не так нужны. Мы полагаемся на сознание, он нежно улыбнулся. Я использую свое сознание, чтобы стереть твое, но твоя душа останется. Ты и твоя душа не умрете. Думаю, это немного тебя успокоит. Взгляд Циньму засиял, он улыбнулся. Хорошо звучит. Я благодарен за возможность принести свое тело тебе в жертву. А как ты здесь оказался? Выражение лица небесного императора слегка изменилось, он покачал головой и проговорил. Я не против рассказать тебе, но если это останется тайной, то все будет проще. Подойдя поближе, он проговорил. Тебе пора засыпать. Его тело внезапно превратилось в кружащиеся потоки сознания, проникающие в межбровье Циньму, будто столб зеленого дыма. Он пытался захватить его духовный эмбрион Циньму. Внезапно небо стало невероятно ярким, на нем засияли бесчисленные звезды, образовывающие лучи света, упавшие перед Циньму. Внезапно они превратились в небесного герцога, напоминающего старого мудреца. Он поспешно заблокировал поток сознания великого императора. С неба упали бесчисленные лучи света. Боги звезд одни за другим появились на диаграмме Тайцзи, блокируя поток сознания. Поток сознаний начал сгущаться, снова превращаясь в видение великого императора, которое тут же начало оглядываться по сторонам. В этот момент он увидел графа Земли, находящегося на противоположной стороне диаграммы. У всех этих существ было лицо Циньму, будь то граф Земли, небесный герцог или боги звезд. Глаза великого императора загорелись, он рассмеялся. Небесный преподобный Му, ты пытаешься воссоздать ту сцену, когда древние боги окружили и убили меня, первобытного мастера создания. Отличное построение. Тем не менее, кажется, в нем не хватает нескольких богов. Ты ищешь мать Земли, богиню небесной и не четырех божеств? Циньму улыбнулся, и из земли за его спиной пробился росток первобытного дерева, мгновенно разросшийся к небесам. Из его кроны вышла женщина с лицом Циньму. В этот момент в тени небесного герцога показалась другая женщина. Это была богиня небесной Инь, у которой было женское тело и мужское лицо. После этого четыре божества, красная птица, зеленый дракон, белый тигр и черная черепаха появились на севере, юге, востоке и западе. У всех них было лицо Циньму. Великий император слегка изменился в лице, но все еще держал себя в руках, проговорив. Похоже, Шу Цзюнь передал тебе знания трех корпусов, и ты соединил их с рунами древних богов. Тем не менее, ты не был свидетелем битвы области ржавой крови. Здесь все еще не хватает двух женщин из руин заката. Также здесь нет небесного императора, ты не сможешь меня одолеть. Циньму улыбнулся. В мире моего божественного сокровища духовного эмбриона небесный император, это я. Тело Циньму задрожало, начиная расширяться. Его душа и духовный слились в одно целое, обретая невероятные размеры и громоподобный голос. Разве я бы упустил такой момент, решив использовать этот метод? Его исконный дух превратился в небесного императора, но его лицо не изменилось. Он громко прокричал: «Великий император, пожалуйста, умри!» Небесный герцог, граф Земли, мать Земли, богиня небесная Инь, четыре божества и боги звезд бросились со всех сторон диаграммы Тайцзи, атакуя видение небесного императора. Глава 958. Попробуй свое лекарство. В мгновение ока видение великого императора было поглощено волной древних богов вроде графа Земли и небесного герцога. Бум! Видение подвергалось бесчисленным атакам, превращаясь в комок сознания, который подлетел к небу, прежде чем приземлиться и снова стать великим императором, одетым в накидку, накрывшую собой небо. Он исполнил великое всеобъемлющее сознание, и из-под его накидки вылетели бесчисленные видения древних богов. Небесный герцог с лицом Циньму протянул руку и прокричал: «Иди сюда!» Небесная сеть упала с неба, зафиксировав его на месте. Видение великого императора вот-вот должно было освободиться, когда боги звезд небесного цикла активировали звездное небо, создавая еще одну сеть, сдерживая его на месте. Рога графа Земли превратились в две пылающие пружины, которые обмотали его тело, не позволяя бежать, в то время как мать Земли схватила первобытное дерево и ударила, разбивая его на осколки. Сознание великого императора снова растеклось по всей диаграмме Тайцзи. Тем не менее, вокруг него непрерывно носились силуэты древних богов вроде зеленого дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи, сдерживая его на месте. В то же время исконный дух Циньму поднялся в воздух. Взмахнув ладонями, он ударил по печатям четырех божеств. После сильного толчка сознание великого императора снова рассыпалось. «Ты меня совсем не понимаешь, великий император». Циньму приземлился посреди осколков сознания великого императора. Вокруг него сверкали бесчисленные куски сознания, напоминающие стекло. Это сознание могло почти превратиться в материю, что было впечатляющим. «Моя самая сильная сторона – это не область совершенствования или жизненная ци, плотная, как у Бога, а мое сознание», рассматривая осколки сознания, Циньму продолжил. «Когда-то мне удалось выжить без души, полагаясь лишь на мое сознание бессмертного Бога. Тем не менее, после этого я встретил Шу Цзюня и использовал его первобытный камень великого первоначала, чтобы совершенствовать знания трех корпусов, после чего мое сознание стало невероятно сильным. Ты вошел в мое божественное сокровище духовного эмбриона, что заставило тебя поверить, что ты разрушил три вида небесных ионов, которые я использовал. С чего ты взял, что я не сделал этого нарочно? Что, если я впустил тебя, чтобы подавить и проглотить твое сознание? Ты хочешь проглотить мое сознание?» Осколки сознания, похожие на стекло, начали летать, кружась вокруг Циньму, образуя водоворот. Голос великого императора прогремел в воздухе. «Думаешь, что проведя несколько дней совершенствуя знания трех корпусов, ты можешь сразиться со мной? Естественно, мне не удалось бы одолеть тебя, полагаясь лишь на это». Циньму схватил один из фрагментов сознания, осматривая его. «В конце концов, ты великий император и первый владелец первобытного камня великого первоначала. Более того, у тебя целый камень, в то время как у меня лишь его осколок». Небесный герцог с лицом Циньму поднялся в воздух, накрывая небо собой. Боги звезд небесного цикла закружились, в то время как солнце и луна погрузились в диаграмму Тайцзи. Засияло огромное солнце, в котором виднелся великий владыка солнца. Луна тоже загорелась, и в ней показался силуэт великого владыки луны. Внизу под диаграммой Тайцзи, граф земли сжал свой кнут в ожидании. Юэтинг, Лоушуан и Шу Цзюнь тяжело сражались снаружи, не оставляя видению великого императора шанса бежать. «Причина твоей силы не только в этом. Ты призвал бесчисленных мастеров создания, которые усилили твое физическое тело и сознание. Ты, без малейших сомнений, являешься сильнейшим практиком первобытных времен. Шу Цзюнь хвалил тебя и говорил, что ты обладатель самого сильного физического тела в истории». Циньму продолжил. «На мой взгляд, твое тело не было самым сильным, но твое сознание определенно не имеет себе равных. Тем не менее, времена изменились. Внезапно осколки сознания великого императора соединились. Его тело восстановилось, а сознание создало бесчисленное количество дьяволов. Вырвавшись из-под печати четырех божеств, он поднялся в воздух. Времена изменились. Ты уже мертв, тебя убили мастера создания в этом странном месте». Циньму поднял голову, смотря как тот запутывается в небесной сети, созданной небесным герцогом, и проговорил. «Ты умер вместе с этими мастерами создания, и твое сознание создало область высшего сознания. Его большая часть стала этим местом, и ты уже не можешь ее задействовать». Бум! Видение великого императора снова рассыпалось. Мать земли и небесный герцог продолжали его избивать, превращая в порошок. Осколки его божественного камня превратились в яростные потоки, которые ворвались в диаграмму Тайцзи, пытаясь сбежать сквозь нее. В следующий миг он наткнулся на графа земли с лицом Циньму. С противоположной стороны диаграммы Тайцзи раздался голос Циньму. Выглянув в мир Юду, он проговорил. «Каждый раз, когда ты разрушал три вида небесных ионов, созданных мной, твое сознание рушилось. Придя в мое божественное сокровище духовного эмбриона, ты уже был не в своей лучшей форме. Также стоит добавить к этому сражение с мастерами вроде Лоушуана и Юэтинга, последние из которых является практиком области императорского трона, которая вынудила тебя разделить свое сознание». Он не продолжал, но великий император понял, о чем он. Когда Шу Цзюнь, один из трех первобытных королей, остановил его, ему пришлось потратить половину своего сознания, чтобы справиться с ним. Количество сознания, с которым столкнулся Циньму, было небольшим, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы захватить сознание великого императора и поглотить его. Великий император пытался захватить тело Циньму и стереть его сознание. Тем не менее, на самом деле это Циньму выманил его с целью овладеть его техниками и воспоминаниями. Когда хищник смотрит на добычу, добыча смотрит на него. Циньму был поражен его великим всеобъемлющим сознанием, особенно после того, как попал в область высшего сознания и увидел другой путь совершенствования. Несмотря на то, что знания трех корпусов Шуцзюня были неплохими, даже Циньму заметил их слабые места, отчего у него тут же появилось желание заполучить технику великого императора. Четыре древних божества с лицами Циньму погрузились в Юду. Работая вместе с графом Земли, они нанесли великому императору очередной удар, от которого его тело рассыпалось. «Как смело с твоей стороны, небесный преподобный Му!» Осколки сознания великого императора поднялись в воздух. «Я смотрел на тебя свысока и позволил тебе получить преимущество. К сожалению, ты не понимаешь великого всеобъемлющего сознания». Небесный герцог немедленно набросился на него, но осколки сознания проникли в его тело, как только он к ним коснулся. Выражение небесного герцога сильно изменилось. В следующий миг его лицо исказилось, разделяясь надвое. Казалось, будто внутри него боролись два человека. Картина выглядела так, будто два небесных герцога пытались родиться из одного тела. Циньму тоже изменился в лице. Тем не менее, к тому моменту, как он достиг небесного герцога, в нем уже не было его сознания, оно было поглощено великим императором. Лицо Циньму небесного герцога заменилось лицом великого императора. Небесный герцог с лицом великого императора рассмеялся, осколки сознания вылетели из его тела, вонзаясь в тела 360 богов звезд Циньму. С богами звезд произошло то же самое, что и с небесным герцогом Циньму. Их лица сильно исказились, прежде чем стать лицами великого императора. «Если я этого хочу, то даже весь мир станет мной». Сознание великого императора хлынуло к четырем божествам, матери земли и богине небесной Инь, будто паводок. Смеясь, он проговорил: «К сожалению, это сделало бы его слишком скучным». Циньму бросился ему навстречу, смеясь: «К сожалению, ты все же мертв. Тебя избили древние боги, против тебя сговорились мастера создания. Ты потерпел поражение дважды, и сегодня это случится в третий раз». 360 богов звезд во главе с небесным герцогом остановили Циньму, в то время как видение великого императора отправляло бесчисленные осколки своего сознания к матери земли. Напоминая стаю воробьев, они пытались захватить ее тело. Отправив небесного герцога и богов звезд в воздух ударом, Циньму резко помрачнел в лице. Он был беспомощен против странного великого всеобъемлющего сознания. Сила великого императора превзошла его ожидания. Он думал, что схватил его, но с помощью своей техники великий император кардинально обернул ситуацию вспять. Тем не менее, в божественном сокровище духовного эмбриона, которое я открыл, я, небесный император, это моя область, мой мир, я здесь хозяин. Циньму взревел, и небо резко изменилось, когда в нем появилось 49 небесных дао. Они включали в себя небесную сеть, небесное начало, небесный порядок, небесную печать и различные другие великие небесные дао, которые материализовались в древних богов и спустились с неба, блокируя небесного герцога великого императора. Затем появилось еще 23 небесных бога, помогая 49 небесным дао заточить небесного герцога. Совместными усилиями они вырвали из его тела небесные дао и дао Сюаньду, отчего тот рассыпался, оставив после себя лишь сознание. Осколки сознания носились вокруг, пытаясь сбежать из ловушки 49 богов небесного дао и 23 богов Сюаньду. Те работали вместе, разрушая осколки на части. Один из богов махнул рукой, и в небе появилась огромная бутылка, всасывающие осколки. 72 бога начали вращаться вокруг бутылки, нанося на нее свои божественные искусства, чтобы подавить сознание великого императора. С другой стороны, видение великого императора проникло в тело матери земли, захватывая его. В тот же момент из первобытного дерева показались 36 богов Дао Юаньду, высасывая Дао из ее тела, оставляя от него лишь сознание великого императора. Видение великого императора немедленно сбежало в Юду, в то время как Циньму проглотил сознание матери земли. Великий император поглотил графа земли, и тут же увидел, как во тьме появляются 64 дьявольских бога. Орудуя великим Дао Юду, они мгновенно растворили тело графа земли. Видение великого императора впало в ярость и бросилось прямиком к исконному духу Циньму, смеясь: «Небесный преподобный Му, ты можешь разделить себя на великие Дао?» Исконный дух Циньму резко дрогнуло, когда в его тело ворвалось сознание великого императора. Его лицо исказилось, разделяясь надвое. В этот момент бесчисленные боги вроде небесного герцога, матери земли, графа земли и богини небесной не окружили Циньму, протянув к нему руки. Попробуй свое собственное лекарство. Боги вытащили из Циньму бесчисленные нити великого Дао, состоящие из рун, оставляя лишь сознание великого императора. Сознание великого императора создавалось бежать, когда руны великого Дао объединились, восстанавливая тело Циньму. Раздался громкий звон, с которым в воздухе появилось четыре непроницаемых стены, заточив великого императора внутри. Сознание великого императора стало диким и отчаянным, будто дикий зверь, загнанный в угол. Тем не менее, ему не удавалось бежать. Он шокированно спросил: «Как твоему исконному духу удалось рассеяться? Когда-то у меня не было души, и я был лишь клочком сознания. Чтобы воссоздать ее, мне пришлось многому научиться». Циньму поднял голову, увидев, что части сознания великого императора, сражавшиеся с Юэтинге, Лоушуаном и Шуцзюнем, сбежали, не осмеливаясь больше здесь находиться. Не удержавшись, он рассмеялся: «Великий император, ты слишком робкий». Тьфу. Глава 959. Великое всеобъемлющее сознание. Холодно фыркнув, остатки сознания великого императора отступили и скрылись. Циньму смирился с этим. В конце концов, он имел дело с великим императором. Его сознание было самым сильным в мире, и схватить даже его часть было уже большим достижением. Сознание Бога содержало его мысли и воспоминания. Главной целью Циньму было обретение техники совершенствования великого всеобъемлющего сознания. Он не мог проглотить сознание великого императора целиком и заполучил лишь его часть. Ему бы невероятно повезло, если бы он и вправду получил технику великого всеобъемлющего сознания из этой части сознания великого императора. Выманивая сознание великого императора с помощью печати и жертвенного алтаря, он подвергался огромному риску. Тем не менее, риск всегда сопровождался большими возможностями. Мудрый человек не упускал бы их. Многие люди избегали опасности и риска. Они забыли, что у риска были две стороны. Избегая риска, они избегали возможностей. Циньму и остальные остановили великого императора и сумели схватить части его сознания. Они не упустили возможностей, которые сопровождали этот риск. После того, как сознание отступило, Лоушуан и Юэтинг покинули божественное сокровище Циньму. Циньму поблагодарил их, а когда сознание Шуцзюня вернулось в первобытный камень великого первоначала, он спустился к нему и тоже выразил свою благодарность. «Когда речь идет о твоей жизни и смерти, это касается меня, не стоит меня благодарить». Два глаза Шуцзюня вертелись в глазницах, когда он проговорил: «Если ты чувствуешь себя в долгу, то можешь дать мне больше сознания, Циэй Кровит, чтобы я восстановил свои уши, рот и нос». Циньму рассмеялся: «Хорошо, король Цзюнь, я выполню твое желание». Тот холодно улыбнулся в ответ: «Какой еще король Цзюнь? Несмотря на то, что я был одним из трех королей первобытной эпохи, мои люди называли меня не королем Цзюнем, а лишь божественным королем Шу Цзюнем. Тебе тоже стоит так меня называть. Несмотря на то, что ты своровал часть сознания великого императора, ты не знаешь, как ее переработать и открыть ее воспоминания. Дай мне больше ци, крови и сознания, чтобы я восстановил свою голову и мог тебя обучить». Звучит справедливо, не так ли? Циньму нахмурился и предложил: «Как насчет того, чтобы ты рассказал мне, как переработать сознание великого императора, а я поделюсь с тобой его знаниями? Ты ведь не отказался бы от техники великого всеобъемлющего сознания? Такая сделка лучше, верно?» Сердце Шу Цзюня дрогнуло, он задумался, прежде чем ответить: «Неплохое предложение. Мои знания трех корпусов сильны, но они не идут в сравнении с великим всеобъемлющим сознанием великого императора. Тем не менее, тот достиг своего успеха не только за счет техники, но и благодаря силе бесчисленных людей, помогающих его совершенствованию». Циньму попытался его убедить, проговорив: «Если сознание великого императора содержит великое всеобъемлющее сознание, то я передам его тебе без каких-либо оговорок. Когда божественный король Шу Цзюнь воскреснет, владея этой техникой, ты станешь новым великим императором». Шу Цзюнь улыбнулся: «Хорошо, договорились, договорились». Циньму невероятно обрадовался. Этот парень зря радуется. «Хе-хе, великое всеобъемлющее сознание великого императора намного лучше моих знаний трех корпусов. Он не знает, что наш уговор не идет ему на пользу». Минутку. Он моргнул, когда в его голове появился новый план. «Если бы мой мозг восстановился, то я мог бы захватить его физическое тело и стереть сознание. Разве это не было бы лучше, если передать ему способ поглощения великого императора, то даже если оно и вправду будет содержать великое всеобъемлющее сознание, у меня не будет мозга, чтобы его совершенствовать. Я понесу огромные потери. Голова на жертвенном алтаре впала в ярость, два глазных яблока внутри нее дрогнули, когда он прокричал: «Как ты смеешь дурачиться со мной, божественным королем? Я убью тебя, убью!» Цинь Му улыбнулся. Неужели божественный король Шу Цзюнь, один из трех небесных королей, не сдержит своего слова? Спустя некоторое время Шу Цзюнь наконец успокоился и выполнил свою часть обещания, передав Цинь Му способ поглощения сознания великого императора. Тем не менее, он был не слишком рад. Техника, которую он передал Цинь Му, называлась созданием знаний восходящего неба. Как только Шу Цзюнь обучил Цинь Му, тот начал менять технику. Шу Цзюнь уже привык к этому. Цинь Му менял все, что узнавал, и он был не в силах возражать против этого. Закончив свои изменения, Цинь Му тут же начал поглощать сознание великого императора. Создание знаний восходящего неба было одним из божественных искусств знаний трех корпусов, требующим создания 72 созвездий и 328 богов звезд. Последние поднимались в небо, чтобы переместить звезды, придавая им странные орбиты. Каждый раз, когда звезды делали оборот, рождалась мощная сила, поглощающая знания противника и передавая их мастеру. Воспоминания противника поглощались, превращаясь в поток информации, проникающие в мозг. Тем не менее, они не меняли мысли мастера, больше напоминая питательное вещество для сознания. Таким образом, сознание мастера было защищено и не могло быть захваченным противником, в то же время совершенствуясь и развиваясь. Создание знаний восходящего неба было божественным искусством, с помощью которого древние мастера создания сражались друг с другом. Между ними часто происходили войны, поэтому создание методов борьбы с сознанием противника было их главным приоритетом. Естественно, божественные искусства тех времен сильно отличались от современных, что делало их неведомой для Цинь Му территорией. Исполнив создание знаний восходящего неба в своем духовном эмбрионе, Цинь Му начал поглощать сознание великого императора, заточенное в небесной бутылке. Поток смешанной информации ударил в мозг Цинь Му, порождая в его голове всевозможные изображения. Это были воспоминания великого императора. Он немедленно начал отделять пшеницу от соломы, уничтожая все бесполезные воспоминания великого императора в надежде найти что-то ценное. В сознании великого императора было слишком много всего. Одни лишь воспоминания из первобытной эпохи были, казалось, бесконечными. Цинь Му нахмурился. Среди этих воспоминаний было мало информации о великом всеобъемлющем сознании. Впрочем, он столкнулся с большим количеством частей других божественных искусств. Между тем сила его сознания резко увеличивалась. Скорость его совершенствования значительно превосходила эффект знаний трех корпусов. К тому времени, как сознание великого императора в бутылке почти иссякло, он овладел лишь несколькими простыми техниками великого всеобъемлющего сознания. Отказываясь сдаваться, он продолжил обрабатывать оставшуюся часть сознания великого императора, становясь еще сильнее. Постепенно, количество воспоминаний о великом всеобъемлющем сознании увеличивалось. Цинь Му облегченно вздохнул, начав тщательно анализировать информацию, чтобы обнаружить части техники. Главное отличие между великим всеобъемлющим сознанием и знаниями трех корпусов заключалось в количестве богов. В то время как последние обладали 78 созвездий и 328 богами звезд, у великого всеобъемлющего сознания было 365 созвездий и почти 2000 богов. Звездных богов было настолько много, что даже Цинь Му не знал их всех. Сейчас на райских небесах было 360 богов звезд, но в технике великого императора их было около 2000. Что это значило? Неужели в этом мире столько древних богов? Где они? Цинь Му задумался. Сегодняшнее количество древних богов было намного меньше того количества, которое существовало в технике великого всеобъемлющего сознания. Неужели был шанс, что в один момент времени в мире и вправду было столько богов? Большинство из этих древних богов мертвы. Отложив этот вопрос, Цинь Му продолжил изучать технику великого всеобъемлющего сознания. Помимо количества древних богов, ее техника создания тоже превосходила знания трех корпусов. Знания трех корпусов позволяли создавать с помощью открытия трех корпусов в первобытном камне великого первоначала, в то время как техника великого императора распространяла богов по всему телу мастера, превращая его в целую вселенную. Во время совершенствования этой техники в каждом уголке тела человека появлялся бог. В межбровье размещались различные боги фиолетового запрета и небесный император. В морице находились боги руин заката. В животе была мать земли, граф земли появлялся в Юнцуане, а на кончике хребта возникали 33 бога звезд. Неудивительно, что Шу Цзюнь так восхвалял великого императора и твердил, что тот обладал самым сильным физическим телом в истории. Вот только я не могу сказать, действительно ли оно было сильнее тела древнего небесного императора. Запасы сознания великого императора в божественном сокровище духовного эмбриона Циньму закончились. Именно в этот момент он понял, что техника великого всеобъемлющего сознания отличалась от техник мастеров создания, и нахмурился. На самом деле великое всеобъемлющее сознание великого императора принадлежало к системе совершенствования божественных сокровищ райского дворца. Техника, которой он овладел, не была полной, в ней не хватало частей для божественных сокровищ семи звезд и небожителя. Кроме того, в ней не было схемы циркуляции для области нефритовой столицы. Великий император изменил свою технику. Разум Циньму вскипел, он почувствовал, будто промахнулся ударом, в который вложил все свои силы. Если речь шла об изначальной версии великого всеобъемлющего сознания, то он сумел бы соединить ее со своим божественным сокровищем духовного эмбриона и сделать ее подходящей для себя. Тем не менее, после того, как великий император объединил ее с системой совершенствования божественных сокровищ райских дворцов, с нее было намного меньше пользы. Причина этого состояла в том, что у Циньму было лишь божественное сокровище духовного эмбриона, и не было райского дворца. В таком случае эта техника была для него не такой полезной. Он поделился всем, что узнал о великом всеобъемлющем сознании с ошеломленным Шу Цзюнем. Несмотря ни на что, тот усердно учился. Циньму озадаченно спросил: «Божественный король Шу Цзюнь, будучи одним из трех исконных королей, для чего ты учишь систему совершенствования божественных сокровищ? Измененная техника великого всеобъемлющего сознания бесполезна для меня, а значит и для тебя. Мерзавец, ты думаешь, что после воскрешения я продолжу совершенствоваться с помощью создания сознанием?» Шу Цзюнь покачал головой, его глаза вылетели из глазниц, носясь вокруг. «Если я продолжу идти этим путем, то тем самым откажусь от миллиона лет исследования и прогресса. В конце концов, я буду уничтожен временем, как и остальные мастера создания», — он улыбнулся. «После того, как я воскресну, я изучу ваши техники совершенствования и объединю их с навыками мастеров создания. Таким образом, даже с неполной версией великого всеобъемлющего сознания, мои достижения не будут уступать великому императору». Циньму был ошеломлен. Два глаза Шу Цзюня активировал свое сознание, которое начало вращаться, рассчитывая секреты великого всеобъемлющего сознания. Он продолжал: «Я осмотрел твое божественное сокровище и обнаружил, что оно не подходит для техники великого императора. Тебе не хватает нескольких божественных сокровищ. Должно быть, ты выбрал для себя какой-то странный способ совершенствования и теперь застрял на месте. Ты не знаешь, как продолжать». Циньму кивнул. Шу Цзюнь правильно оценил его слабые стороны. Циньму открыл свое божественное сокровище духовного эмбриона и воссоздал в нем картину доисторической вселенной. Позже ему удалось ускорить его развитие с помощью первобытной жидкости Матери Земли. Тем не менее, у него был свой предел. К этому моменту он уже исчерпал весь потенциал божественного сокровища духовного эмбриона. Совсем недавно он начал чувствовать, что его сила достигла пределов божественного сокровища духовного эмбриона. Несмотря на то, что его совершенствование достигло уровня истинного бога, он не знал, как двигаться дальше. В связи с этим он начал усердно работать над своим сознанием, чтобы компенсировать недостаток духовного эмбриона и попытаться найти выход из столь сложного положения. Циньму не обладал отчетливым пониманием того, как продолжать. Он хотел найти новый путь, базируясь на божественном сокровище духовного эмбриона. Тем не менее, он не знал, в каком направлении тот лежит. Проведя некоторое время в поисках, он понял, что в конце этого пути находится удивительная область, соединенная с Дао. Он не мог описать ее словами. Шу Цзюнь проговорил: «На твоем месте, я бы открыл райский дворец». Циньму смиренно попросил совета, поклонившись. пожалуйста, обучи меня, божественный король». Глава 960. Хебесный преподобный Юнь. Шу Цзюнь поочередно взвел брови. Озадаченный внезапной скромностью Цинь Му, он удивленно проговорил. «Если ты создашь новый путь, который полностью будет отличаться от райских с дворцов, это значит, что ты откажешься от миллиона лет наработок практиков божественных искусств и весь опыт, накопленный за это время. Бесчисленные техники и божественные искусства, созданные за миллион лет, станут для тебя бесполезными. Своей силой ты создашь совершенно новую цивилизацию». Именно так себе представлял это Цинь Му. По его мнению, система райских дворцов еще не была развита до совершенной области райских небес, поэтому ничего не мешало ее изменить. Он действительно хотел отказаться от системы совершенствования райских дворцов и создать вместо нее что-то новое. «Тем не менее, ты хоть представляешь, сколько времени у тебя на это уйдет?» – проговорил Шу Цзюнь. «Тебе может понадобиться миллион лет, чтобы довести свою систему совершенствования до ума. Более того, ты собрался делать это самостоятельно, а значит миллион лет – это еще скромный прогноз. Тем не менее, если ты примешь систему райских дворцов, то тебе понадобится всего лишь несколько тысяч или даже сотен лет, чтобы достичь ее вершины и стать сильнейшим созданием под небом. Я говорю, исходя из своего опыта, тебе решать, идти этим путем или нет». Цинь Му ненадолго замолчал, прежде чем поклониться Шу Цзюнь, выражая свою благодарность. Затем он превратился в пятно сознания и рассеялся. Шу Цзюнь был озадачен. Почему этот парень так уважительно себя ведет? Забравшись на жертвенный алтарь великого императора, Цинь Му поднял голову. Печать в небе использовала силу великого императора, чтобы противостоять возрастающей силе области высшего сознания. Юэтинга и Лоу Шуан наглянулись. Скорость вращения звезд снаружи оставалась в норме, они успокоились. Жертвенный алтарь летел в воздухе, направляясь к межбровью великого императора и небесному преподобному Хо. Все это время Цинь Му не сводил глаз с печати великого императора. Юэтинга и Лоу Шуан были удивлены этим, но молчали. Внезапно по щеках Цинь Му потекли две струи слез. Юэтинга и Лоу Шуан тут же испугались, не понимая, почему Цинь Му стал таким эмоциональным. Цинь Му отвел взгляд в сторону. Его сердце наполнилось грустью, и он не мог сдержать слез. Он решил не исследовать путь, по которому никто раньше не шел, не пытаться понять, куда тот ведет, и не раскрывать его секретов. Цинь Му успел понять, что этот путь содержал в себе безграничную красоту. Теперь же ему оставалось лишь отказаться от него. Он принял решение открыть райский дворец и положиться на достижение миллиона лет, достигая областей нефритового павильона, нефритовой столицы и других. Или он мог потратить миллион лет, чтобы стать легендой и превзойти области райских небес. Но вечный мир, реформа, его друзья и люди, разделяющие его идеалы, не могли ждать. Он мог отказаться от бескрайней красоты нового пути и потерять возможность увидеть пределы великого Дао и то, что лежало дальше, но вместо этого принять участие в настоящем и сохранить то, что лежало перед ним. Когда он отказался от всего этого, идея в его сердце резко исчезла, превращаясь в чувство тоски. Эта грусть происходила не с его сердца, а с противоположной стороны великого Дао. Жертвенный алтарь великого императора тихо пролетел мимо небесного преподобного Хо, двигаясь к межбровью великого императора. Лоу Шуан оглянулся, смотря на небесного преподобного Хо, оставшегося позади, и спросил: «Тело тирана Цинь, разве мы не должны сначала спасти его?» Юэтинга тоже обратил на это внимание. Цинь Му определенно пытался держаться подальше от небесного преподобного Хо и добраться к межбровью великого императора первым. Цинь Му рассмеялся. «Не волнуйся, небесный преподобный Хо выживет. Я прав, небесный преподобный Хо». Тот не обратил внимания на его слова. Он оставался на месте, руны Дао вокруг его тела медленно менялись. «У него нет мыслей», — проговорил Цинь Му. Уголки глаз Лоу Шуана дрогнули. Он повернул голову, чтобы посмотреть на небесного преподобного Хо. Цинь Му успокоил его. «Не волнуйся, небесному преподобному Хо было сложно сюда прийти, но вернуться будет несложно. Для этого ему нужно лишь развернуться. Через несколько сотен лет он будет на свободе». Лоу Шуан был вне себя от злости. «Небесный преподобный Му, неужели ты опасаешься, что когда спасешь небесного преподобного Хо, он ответит на твою доброту враждебно и убьет тебя?» Цинь Му уверенно ответил: «Я не знаю, убьет он меня или нет. Тем не менее, он определенно убьет небесного мастера Юэтинга. Я прав, Юэтинг подавленно вздохнул. Я обманул его и небесного преподобного Сю, заставив их надолго застрять в ловушке области высшего сознания. Скорее всего, он решит меня убить. Жертвенный алтарь влетел в межбровье великого императора. Внутри последнего не было первобытного камня великого первоначала, а только рана шестиугольной формы. Это место было невероятно огромным и просторным. Из глубин головы великого императора исходил яркий свет, напоминающий бесчисленное количество облаков, окрашенных цветами заката. Жертвенный алтарь великого императора пролетел среди множества разноцветных лучей. Печать непрерывно поглощала свет, обрушивающийся на нее. Впереди можно было заметить едва различимый силуэт, окутанный сиянием. В сердцах Юэтинга и Лоушуана возникли сомнения, они тут же повернулись к Циньму. Подавляя волнение, Циньму глубоко вздохнул и серьезно проговорил. «Небесный мастер Юэ, божественный нож Ло, вам удастся подвинуть тело небесного преподобного?» Их сердца резко дрогнули, они с сомнением взглянули на силуэт внутри света. Жертвенный алтарь великого императора наконец подлетел к телу. Лоушуан осмотрел мужчину, увидев, что тот был окутан удивительной аурой императора и обладал красивой внешностью. Тем не менее, он не мог его узнать, думая про себя, что это за высший император. Хотя, если верить словам тела тирана Циня, то это небесный преподобный. Кто из небесных преподобных здесь умер? Сердце Юэтинга дрогнуло, он прошептал. Это небесный преподобный Юнь. Лоушуан был поражен, услышав эти слова, и воскликнул. Это открыватель божественного сокровища божественного моста, небесный преподобный Юнь. Циньму подгонял их. Уважаемые, я не смогу сдвинуть его своей силой. Будет лучше, если это сделаете вы. Жертвенный алтарь Циньму повис в воздухе перед физическим телом небесного преподобного Юня. Циньму тихо проговорил. Друг Дао Юнь, пора домой. Юэтинга и Лоушуан подавляли дрожь в своих сердцах и двинулись вперед, активируя свою магическую силу. Подняв физическое тело небесного преподобного Юня, они погрузили его на алтарь. Циньму осмотрел ранение небесного преподобного Юня, обнаруживая, что его тело было целым. Тем не менее, его душа бесследно исчезла. Небесный преподобный Юэ говорил, что небесный преподобный Юнь мертв. В таком случае это действительно правда. Тем не менее, несмотря на это, я могу вернуть его к жизни. Циньму внимательно осмотрелся, не обнаруживая следов сознания великого императора. Немного подумав, он принял решение. Отправьте его в мое межбровье. Там есть клочок юду, в котором можно спрятать тело. Юэтинга и Лоушуан сильно сомневались, но все же выполнили указания Циньму и отправили тело небесного преподобного Юня к земле. Слова Цинь в межбровье Циньму.